Когда Аня, заливаясь слезами, исчезла наверху, Мэтью, который, казалось, сладко дремал в кресле на протяжении всего диалога, открыл глаза и сказал решительно. «Марила, я думаю, ты должна позволить Ане пойти на концерт». «А я не позволю», — отрезала Марила. «Кто воспитывает ребенка, Мэтью, ты или я?» «Ну, конечно, ты», — признал Мэтью. «Тогда не вмешивайся». «А я и не вмешиваюсь. Какое тут вмешательство, если просто у меня есть свое мнение? А мое мнение, что ты должна позволить Ане пойти». «Ты сказал бы, что я должна позволить ей отправиться на Луну, если бы ей такое пришло в голову». «Не сомневаюсь», — ответила Марила. «Я, может быть, и позволила бы ей провести ночь у Дианы. Но этих планов насчет концерта я не одобряю. Вполне вероятно, что она может там простудиться, да и забьет себе голову всякой чепухой, разволнуется на целую неделю. Я знаю характер этого ребенка лучше, чем ты, Мэтью, и знаю, что для нее лучше». «А я думаю, что ты должна позволить Ане пойти», — повторил Мэтью твердо. Он не был силен в обосновании своих мнений, но держался их всегда очень упорно. Марила беспомощно вздохнула и умолкла. На следующее утро, после завтрака, когда Аня мыла посуду, Мэтью, направлявшийся в амбар, остановился и опять сказал Мариле. «Я думаю, ты должна позволить Ане пойти на концерт, Марила». На мгновение лицо Марилы приобрело выражение, которое невозможно описать словами. Затем она покорилась неизбежному и сказала язвительно: «Очень хорошо, пусть она идет». В ту же минуту Аня вылетела из кухни с мокрой тряпкой в руке. «Ах, Марила, повторите еще раз эти благословенные слова». «Хватит того, что я их один раз сказала. Этим ты обязана Мэтью, а я умываю руки в этом деле. Если ты схватишь воспаление легких, когда будешь спать в чужой постели или выйдешь среди ночи на мороз из душного жаркого зала, вини не меня, вини Мэтью. Аня, у тебя течет с грязной тряпки на пол. В жизни не видела такого неаккуратного ребенка». «О, я знаю, что я сущее наказание для вас, Марила», — сказала Аня с раскаянием. «Я делаю так много ошибок, но только подумайте обо всех тех ошибках, которые я не совершила, хотя и могла. Я возьму песок и ототру все пятна с пола перед тем, как идти в школу, Марила. Я так страстно хочу попасть на этот концерт. Ни разу в жизни я не была на концерте. И когда другие девочки в школе говорили о концертах, я чувствовала, что я какая-то не такая. Вы не представляете, что я тогда чувствовала, но, вот видите, Мэтью это понял. Мэтью меня понимает, а это так приятно, когда тебя понимают, Марила». В то утро Аня была слишком возбуждена, чтобы показать себя на уроках с лучшей стороны. Гилберт Блайт превзошел ее в правописании и совершенно затмил в устном счете. Однако Анина чувство унижения было куда меньшим, чем можно было ожидать, так как в перспективе она видела концерт и постель в комнате для гостей. Аня и Диана целый день без умолку говорили о том, что им предстояло, и будь учитель строже, их ожидала бы сущая немилость. Аня чувствовала, что если бы ей не позволили пойти на концерт, она бы этого не перенесла, потому что вся школа в тот день не говорила ни о чем другом, кроме концерта. А Ванлейский дискуссионный клуб, собрания которого проходили каждые две недели на протяжении всей зимы, уже провел несколько небольших бесплатных представлений. Но этот концерт должен был стать крупным мероприятием. Входной билет стоил 10 центов, а сбор передавался в помощь библиотеке. А ванлейская молодежь репетировала уже несколько недель. Особенный интерес к концерту проявляли те школьники, чьим старшим братьям и сестрам предстояло принять в нем участие. На концерт шли все школьники старше 9 лет, кроме Кэрри Слоан, отец которой разделял мнение Марилы относительно присутствия маленьких девочек на вечерних концертах. Кэрри плакала весь день, уткнувшись в свою грамматику, и чувствовала, что жить на свете не стоит. Для Ани Настоящее волнение началось с момента окончания уроков и постепенно нарастало, пока не достигло своей кульминации во время самого концерта. Миссис Барри устроила совершенно изысканное чаепитие, а затем наступил черед восхитительного занятия – одевания в маленькой комнате Дианы наверху. Диана зачесала Ане волосы над лбом в новом стиле помпадур, а Аня завязала Диане банты с особым мастерством, которым обладала. А потом они перепробовали по крайней мере десяток способов укладки своих волос на затылке. Наконец они были готовы, щеки их пылали и глаза радостно сияли. Следует признать, что Аня не могла не ощутить неприятного чувства, сравнив свой простой черный берет и серое бесформенное с тесными рукавами пальто, сшитое Марилой, с ловко сидевшим меховым колпачком и нарядным пальтишком Дианы. Но она вовремя вспомнила, что обладает воображением и может прибегнуть к его помощи. Потом приехали кузены Дианы, семейство Мюррей из Нью-Бриджа. Все вместе они уселись в большие, выстеленные соломой сани и закутались в меха. Аня наслаждалась этой поездкой. Сани легко скользили по гладкой, как шелк, дороге, и снег поскрипывал под полозьями. Закат был великолепен. И заснеженные холмы, и глубокие голубые воды залива Святого Лаврентия, казалось, были в ореоле сияния, словно огромная чаша из жемчугов и сапфиров, наполненная до краев вином и огнем. Звон колокольчиков чужих саней и отдаленный смех, казавшийся отголосками веселья лесных эльфов, слышались со всех сторон. «Ах, Диана!» — вздохнула Аня, сжимая Дианину руку в варежке под меховой накидкой. «Это словно прекрасный сон. Неужели я выгляжу, как всегда? Я чувствую себя совсем другой, и мне кажется, это должно быть видно по моему лицу». «Ты мило выглядишь», — сказала Диана, которая только что получила комплимент от одного из своих кузенов и чувствовала, что должна передать его дальше. «У тебя прелестный румянец». Программа вечера состояла из номеров, каждый из которых пронзал дрожью. По крайней мере, одну из слушательниц. И, как Аня уверяла Диану, каждая следующая дрожь была еще более пронзительной, чем предыдущая. Когда Присси Эндрюс, наряженная в новую розовую шелковую кофточку с ниткой жемчуга на гладкой белой шейке и с живыми гвоздиками в волосах, ходили слухи, что учитель специально посылал за ними в город, поднималась в пугающем мраке по темным и шатким ступеням, Аня содрогалась, полностью предавшись сочувствию. Когда хор запел «Далеко над милыми маргаритками», Аня смотрела на потолок, словно он был расписан изображениями ангелов. Когда после этого Сэм Слоун рассказывал и изображал, как Соккери курицу на яйца сажал, Аня смеялась так заразительно, что сидевшие рядом с ней тоже стали смеяться, больше из симпатии к ней, чем от удовольствия слышать шутку, которая была слишком избитой даже для Аванлии. И когда мистер Филлипс произносил монолог Марка Антония над телом Цезаря с самыми душераздирающими интонациями, поглядывая в конце каждой фразы на Присси и Эндрюс, Аня чувствовала, что готова вскочить с места и тут же поднять мятеж, если бы хоть один римский гражданин указал путь. Только один номер программы не смог вызвать у нее интереса. Когда Гилберт Блайт начал декламировать «Бинген на Рейне», Аня вынула книжку и читала ее, пока он не закончил, и сидела чопорно и неподвижно, в то время как Диана хлопала в ладоши, пока они у нее не заныли. Было 11, когда они вернулись домой, пресыщенные впечатлениями, но с предчувствием огромного удовольствия от предстоящего обсуждения всех подробностей вечера. Все, казалось, уже спали, в доме было темно и тихо. Аня и Диана на цыпочках прошли в гостиную, длинную узкую комнату, дверь из которой вела в комнату для гостей. Там было тепло, горячая зола в камине слабо освещала комнату. «Давай разденемся здесь», — предложила Диана. «Тут так тепло и приятно».